Александра Девиль. «Изумрудное сердце». Роман. Харьков-Белгород. Клуб семейного досуга. 2008 год. Глава первая. Заклятые враги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Ранней выдалась весна 1499 года в Москве. К концу апреля солнце уже пригревало почти по-летнему, бурно пробуждая к жизни траву и деревья. Играя золотом лучей на куполах соборов, украсивших стольный град, по воле великого князя Ивана III. Москва, еще несколько десятилетий назад похожая на серое приземистое село в ограде детинца, теперь удивляла чужеземцев самобытной красотой и широтой. Издали она казалась еще просторнее, потому что большие сады и дворы при каждом доме словно раздвигали пространство города. В одном из московских дворов, огражденном высоким забором, гуляли в это майское ясное утро две юные девушки — боярышня Любовь Поливанова и ее подруга Елизавета Шетнева. Двор с садом примыкал к небольшому деревянному дому, выходившему окнами на Москву-реку. Скромно выглядела городская усадьба боярина Алексея Поливанова. Боярин был старинного рода, но до недавнего времени находился в немилости у великого князя, а потому жил бедновато, не имея ни прибыльной должности, ни доходного земельного владения. Бедность и толкнула его несколько месяцев назад отправиться в торговую поездку с купцами, сопровождавшими великокняжеского посла в Крым. На обратном пути купеческий караван был атакован татарскими уланами, которые назывались еще азовскими казаками и противопоставлялись от Орды рязанским и днепровским казакам. В жестокой схватке караван был потрепан, товары наполовину разграблены, а великокняжеский посол спасся лишь благодаря мужеству боярина Поливанова, заслонившего его от татарской сабли. Боярин был серьезно ранен, лечился до сих пор. Зато после несчастливой поездки Алексей Демидович вернул давно утраченное расположение великого князя. Иван III даже посылал своего постельного дьяка справиться о здоровье боярина. Сейчас все еще хворавший Поливанов лежал в опочивальне. Жена его пошла в церковь, а дочь, радуясь внезапному появлению подруги, выбежала в сад. Девушкам не терпелось поболтать наедине. Любаша знала, что Лиза расскажет ей о своем тайном сердечном увлечении, а потому заранее отослала мамку и служанок. Впрочем, у боярина Поливанова челяди было мало, и Любашу вовсе не окружал рой сынных девушек. Но сейчас даже две те, что всегда были при ней, оказались помехой. «Пойдем сядем в саду на скамейку», — предложила Любаша. «Оттуда хорошо виден двор и крыльцо. Никто к нам незаметно не приблизится, не подслушает». Две тонкие девичьи фигурки в ярких сарафанах замелькали между деревьями, окутанными нежной молодой зеленью. Любаша была чуть выше и стройнее подруги. Ее шелковистые волосы, отливавшие червонным золотом, спускались по спине свободной, не туго заплетенной косой. Большие зеленые глаза под темными ресницами радостно искрились на весеннем солнце. Едва усевшись на скамью, она с нескрываемым любопытством повернулась к подруге, предвкушая интересный рассказ. Лиза, дочь купца Николая Шетнева, пользовалась в повседневной жизни большей свободой, нежели боярышня Поливанова, которой, как всем знатным девушкам, полагалось жить замкнуто, взаперти. И хотя самой Любаше этот обычай был не по душе, она свято исполняла законы теремной жизни, внушенные ей мамкой, священником и добрыми, но слишком набожными родителями. Лиза, смышленная и подвижная купеческая дочь, была для Любаши не просто подругой, но и незаменимым источником городских новостей, из которых умела выбрать самое интересное. Ни родители, ни мамка, ни дворовая челядь, конечно, не шли ни в какое сравнение с неутомимой рассказчицей и хохотушкой Лизой. Впрочем, сейчас подруга Любаша была несколько смущена и, перебросив на грудь свою длинную русую косу,